Дело как будто и простое, однако ружье его не стреляны. Казаки схватили его с ружьем, ружье он не бросил, значит, ружье его, да он сам не отрицает, что это ружье его. — Дело очень серьезное, — сказали судьи и Саул и поручик. — Остается одно — призвать по очереди казаков, видевших его стрелявшим, и предложить им посмотреть еще раз на него внимательно и чистосердечно сказать окончательно, он или не он. Если хоть один из трех с уверенностью скажет, что это стрелявший, то нам останется только осудить его. — А ружье? — спросил Вишицкий. — Ружье такое грязное, что оно нет доказательства. — Нет доказательства. Мы признали, что в день преступления из этого ружья не стреляли, и мы не имеем права уже изменять свое решение. В течение преследования стражник скрывался на время из глаз казаков. За этот промежуток он мог обменяться ружьем с другим стражником. Народ хитрый, и верить им на слово нельзя ни в каком случае. Остается лишь последнее. Последнее определенное слово казаков. Я отворил дверь и передал приказание привести свидетелей. Толпа народа, офицеры вперемешку с казаками и стражниками ожидала окончания суда. Суд затянулся. Пока мы допрашивали свидетелей, пока я писал, пока совещались, время подошло уже к 12. Однако никто не садился обедать. Собрание было полно офицерами. Балкон, коридор и лестница полны казаками. Все тревожно ждали приговора. Открытая дверь, когда входили свидетели, показала суду картину ожидания. Этот нервный ток передался и нам. Я почувствовал неприятное ощущение нервного подъема и ответственности перед делом. Заметил, что руки судей дрожали. Вершицкий был очень нервно настроен, но старался держать себя в руках. В это время принесли пакет от командира. Опять пришлось удалить всех из комнат суда, и Вершицкий принялся за чтение письма. — Господа, — обратился он к нам, — это письмо от Вольского. Он еще раз напоминает командиру, что суд должен быть самый строгий и беспощадный. Миндальничать нечего, есть хоть малейшее подозрение, то осудить. — Совершенно правильно, — сказал Исаул. — Мы стали теперь перед вопросом уверенного указания хотя бы одним казаком. Письмо дело не меняет. — Вести подсудимого и свидетелей. Боже мой, какая перемена! Полученное письмо произвело уже свое действие. Обвиняемый не мог стоять. Он сидел, облокотившись со стену, рот был открыт, глаза широко выпучены и ничего не видели. Ужас овладел им совершенно. Остальные все тоже затихли. Все поняли, что письмо неспроста, и уж, конечно, не с просьбой оправдать. Вольского знали хорошо. Всех мучила неизвестность и страх перед военно-полевым судом. Приговор-то ведь уж очень страшен именно своей краткостью. Одно из двух — виноват или невиновен, смерть или жизнь. На меня, когда я вызывал арестованного, смотрели, как на выходца из того света. Князь Вачнадзе еще кто-то махали вопросительно рукой. «Виновен?» — спросил Ананин. Я ничего не ответил и закрыл дверь в комнату суда. Стражник стоял около стены между двумя конвойными саперами. На нем было какое-то короткое серо-черное пальто, вроде матросского бушлата, папаха, патронтаж через плечо, высокие сапоги. Тут только нам бросилось в глаза, что и остальные два стражника, свидетели, были одеты точно так же, как и он. Даже шеи у всех трех были замотаны одинаковыми шарфами. «Казаки!» — обратился Вершицкий к свидетелям. «Вы видите, что они одеты одинаково?»